Дорогою к Порфирию Разумихин был в особенно возбужденном состоянии. Это, брат, славно. Я рад. Я рад. А застанем мы его? Порфирия? Застанем. Это, брат, славный парень, увидишь. Очень даже не глупый, только какой-то склад мыслей особенный. Недоверчив, скептик, циник. Надувать любит, то есть дурачить. Но дело знает. Очень желает с тобой познакомиться. Да с какой же стати очень-то? А в последнее время, как ты заболел, мне часто приходилось об тебе поминать. Ну, он слушал, а как узнал, что ты на юридическом и кончить курсы не можешь по обстоятельствам, то сказал, как жаль. Я и заключил. Это здесь, в сером доме. А хорошо, что я иду. Бабочка сама на свечку летит. Сердце стучит, вот что скверно. А знаешь, Разумихин, я сегодня заметил, что ты с утра в каком-то волнении состоишь. Правда? В каком волнении? Ну, ни в каком не волнении. Нет-нет, брат, право, заметно. Вскакивал ни с того ни с сего, краснел даже. Особенно, когда тебя обедать пригласили. Да ничего, я врешь. А чего ты конфузишься, а? Ромео. Постой, постой. Я это кое-где перескажу сегодня. И маменьку посмешу, и еще кое-кого. Послушай, ведь это серьезно. Ведь после этого, черт, чего ты им расскажешь? Просто роза весенняя. И как ты вымылся сегодня, напомадился. Так со смехом и вступили они в квартиру Порфирия Петровича. Того и надо было Раскольникову. Этот смех и нелепая свирепость Разумихина придавали сцене вид самой искренней веселости и, главное, натуральности. Я тебя размажу. Да зачем же стулья ломать, господа? Казне ведь убыто. Извините, пожалуйста, Раскольников. Помилуйте, очень приятно. Да, и приятно вы так вошли. Что ж, он и здороваться уж не хочет. Ей-богу, не знаю, что он взбесился. Я сказал ему только дорогой, что он на Ромео похож. Ты свинил, свинил. Значит, причины имел, чтобы за одно словечко так рассердиться. Ну ты, следователь, ну да черт с вами. Все к делу. Вот приятель, Родион Романович Раскольников. Во-первых, наслышан и познакомиться пожелал, а во-вторых, дельце до тебя имеет. Прошу вас, садитесь и изложите ваше дельце. Раскольников в коротких и связанных словах изъяснил свое дело и собой остался доволен так, что даже успел хорошо осмотреть Порфирия. Порфирий тоже ни разу во все время не свел с Раскольникова глаз. Извините, что такими пустяками беспокоил. Вещи мои стоят всего 5 рублей, но они мне дороги, как память. Отцовские часы, и ко мне приехала мать, и если бы она узнала, что часы пропали... Вещи ваши ни в каком случае и не могли пропасть. Ведь я уже давно вас здесь поджидаю. Что? Поджидал? А ты разве знал об его закладах? Ваши обе вещи, кольцо и часы... были у ней под одну бумажку завернуты, а на бумажке ваше имя. Как это вы так заметливы? Почти все закладчики теперь уже известны, так что вы только одни и не изволили пожаловать. Я не совсем был здоров. И об этом слышался, и что уж очень были чем-то расстроены. Не совсем здоров, я вон и сморозил. До вчерашнего дня чуть не без памяти бредил. Ну, веришь, Порфирий? Сам едва на ногах, а чуть только мы отвернулись, оделся и удрал потихоньку. А сегодня сказывал мне Никодим Фомич, что встретил вас вчера, уж очень поздно, в квартире одного раздавленного лошадьми чиновника. Ну, вот хоть бы этот чиновник. Ну, не сумасшедший ли ты был у чиновника? Последние деньги на похороны вдове отдал. Все 25 рублей так и отвалил. А может, я где-нибудь клад нашел, а ты не знаешь. Вы извините, Порфирий Петрович, что пустяшным перебором полчаса вас беспокоим. Помилуйте, напротив. Если бы вы знали, как вы меня интересуете. Я так рад, что вы изволили, наконец, пожаловать. Да дай хоть чаю, горло пересохло. А может, что посущественнее? У меня, брат, со вчерашнего твоего голова болит. А, да. Вообрази, Родя, на что вчера съехали? Есть или нет преступления? началось с воззрения социалистов. Преступление есть протест против ненормальности бытия. И только-то. Среда заела. Натура в расчет не берется. Мне вспомнилась теперь одна ваша статейка о преступлении, или как там у вас, забыл название, 2 месяца назад имел удовольствие в периодической речи прочесть. Моя статья? Я действительно написал 1,5 года назад, когда из университета вышел. Но я снес ее тогда в газету «Еженедельная речь». Еженедельная соединилась с периодической. А вы и не знали? Помилуйте. Вы и деньги с них можете спросить. Браво, Родька! И я не знал. Я рассматривал, помнится, психологическое состояние преступника в ходе преступления. Да-с. И настаиваете, что акт исполнения преступления сопровождается всегда болезнью. Очень, очень оригинально. Но меня, собственно, заинтересовала некоторая мысль, пропущенная в конце статьи, где проводится некоторый намек на то, что существует на свете будто бы некоторые такие лица, которые могут... Нет, полное право имеют совершать преступления, и что для них будто бы и закон не писан. Как? Право на преступление? Все дело в том, что в их статье все люди разделяются на обыкновенных и необыкновенных. Обыкновенные должны жить в послушании и не преступать закона. А необыкновенные имеют право делать всякие преступления. Собственно, потому что они необыкновенные. Так у вас, если не ошибаюсь. Да быть не может, чтобы так. Я просто намекнул, что человек необыкновенный сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть через иные препятствия, и единственно только в том случае, если исполнение его идеи, иногда спасительной, может быть, для всего человечества, того потребует. Стало быть, главная ваша мысль в том, что люди делятся на 2 разряда – высший и низший. Именно. И кто ж такие, этот низший? Это, так сказать, материал, служащий единственно для зарождения себе подобных. Другие же – люди, имеющие в себе дар или талант сказать в среде своей новое слово. Первые сохраняют мир и приумножают его численно. Вторые двигают мир и ведут его к цели. И те, и другие имеют совершенно одинаковое право существовать. И да здравствует вековечная война! До Нового Иерусалима, разумеется. Так вы все-таки верите в Новый Иерусалим? Верую. И в Бога веруете? Извините, что так любопытствую. Верую. И в воскресение Лазаря веруете? Верую. Верую. Зачем вам все это? Так, полюбопытствовал. Извините. Но позвольте, обращаюсь к давешнему. Чем же бы отличить этих необыкновенных от обыкновенных? При рождении, что ли, знаки такие есть? И много ли таких людей, которые других-то резать право имеют? О, не беспокойтесь. Вообще людей, даже чуть только способных сказать хоть что-то новое, необыкновенно мало рождается. Да что вы морочите друг друга, что ли? Это твое разрешение крови по совести, это же страшнее, чем законное. Так-с. Ну, а как иной муж, али юноша вообразит, что он Ликург, али Магомед будущий? Да и давай устранять к тому все препятствия. Ну так что ж, общество слишком обеспечено ссылками и тюрьмами, и каторгами. Чего ж беспокоиться? Ищите вора. Ну, а коль сыщем? Туда ему и дорога. А как насчет его совести? Да какое вам до нее дело? Да так уж, по гуманности-с. У кого она есть, тот и страдай. Это ему наказание, опричь каторги. Ну-с, броните меня или нет, а только позвольте еще вопросик один. Ведь вот, когда вы вашу статейку-то сочиняли, ведь уж быть того не может, что вы сами себя не считали, ну, хоть на капельку, тоже человеком необыкновенным. Ведь так-с. Очень может быть. А коль так-с, неужели вы сами решились перешагнуть через препятствие-то? Ну, например, убить или ограбить? Если б я и перешагнул, то уж вам бы не сказал. Нет, это я так только интересуюсь, для уразумения вашей статьи в литературном отношении. Позвольте вам заметить, что Магометом или Наполеоном я себя не считаю. И не могу, не быв ими, дать вам удовлетворительного объяснения. Ну, полноте. Кто же у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает? Уж не Наполеон ли какой будущий и нашу Алену Ивановну на прошлой неделе топором укокошил?